Как убеждения формируют нашу жизнь? Эпиктет сказал одному зашедшему к нему человеку: «Если ты спрашиваешь меня, как ты будешь поживать, я скажу вот что. Если у тебя здравые мнения, то хорошо, а если ложные, то плохо, поскольку путь каждого человека определяется его мнениями. Из впечатлений рождаются понимания, из понимания убеждения, а из убеждений и состоит наша личность. Наши поступки проистекают из убеждений, которые у нас сформировались. Если у вас есть убеждение, просить деньги — это стыдно, то вы не будете разговаривать о повышении зарплаты с начальством, даже если считаете, что заслуживаете большего. Не события сильнее всего влияют на нашу жизнь. События просто случаются. А вот убеждения ответственны за то, как мы реагируем на ситуацию. Однажды мой друг сказал: «Для многих людей, которых я знаю, эта жизнь — уже чистилище. Они живут ужасно, но верят, что по-другому нельзя, что это мир такой, и это он не дает других возможностей. Одна считает всех вокруг идиотами, поэтому делает все сама, и в результате выгорает на работе. Другой считает, что все готовы перегрызть друг другу глотки, хотя он сам собрал вокруг себя таких людей. Они говорят: мир таков, но дело здесь не в мире, а в их убеждениях, в том, как они этот мир представляют. Вот это, наверное, и есть карма, когда ты живешь как в аду и просто не видишь других вариантов. Никто не хочет верить в ложь, никто не хочет жить во власти странных убеждений типа «все богатые мерзавцы», «все девушки меркантильные», «никто не умеет работать». Но мы живем в полуреальном болезненном мире, сотканном из наших же фантазий. Мы убеждаем себя: «Я такой трус, если бы я был храбрее, если бы я был уверенным в себе». Именно эти убеждения говорят нам: не надо, давай подождем, давай не будем, когда мы хотим совершить что-то, что в них не вписывается. Одно за другим наши убеждения не дают нам делать то, что мы хотим, и заставляют нас делать то, что мы не хотим. И вот мы живем той жизнью, жить которой не желаем. Создавайте свой мир сами. Каковы по большей части твои представления, таковым же будет и твое мышление, ибо душа пропитывается этими представлениями. Марк Аврелий. Чистая душа, как говорил Эпиктет, — это душа, свободная от грязных злых убеждений. Она видит мир таким, какой он есть, а не накручивает на него разные фильтры. Человек с чистой душой — не идиот, который думает, что все люди хорошие. Он просто не допускает в себя зла и негативных убеждений. Чистая душа — это результат выбора убеждений. От ваших убеждений зависит, какой станет ваша душа — прекрасным садом или вонючим болотом. Если вы убеждены, что все лгут, любовь и дружба есть только в кино, а чтобы хоть что-то заработать на жизнь, нужно пахать, не покладая рук, вы и проживете одинокую, тяжелую жизнь среди лжецов и обманщиков. Для того, чтобы несчастному человеку стать счастливым, ему надо изменить свой взгляд на мир. Думать как счастливый человек, совершать другие поступки. «Сами вещи отнюдь не соприкасаются с душой», — полагал Марк Аврелий. У них нет доступа в душу, они не могут ни изменить ее, ни привести ее в движение. Изменение же и движение в ней лишь от нее самой. А каким будет для нее все принадлежащее ей, зависит от того, каких суждений она сочтет себя достойной. Практика со стойками. Посмотрите, какие у вас убеждения. Проанализируйте свои проблемы и подумайте, какие убеждения привели вас туда, где вы находитесь. К примеру, моя знакомая часто расстается с парнями, когда понимает, что они в нее влюблены. У нее внутри есть убеждение: «Я недостойна любви, и меня может любить только презренный дурак. Подумайте, из каких убеждений формируется ваша жизнь. Наверняка среди них есть здоровые и прекрасные, но могут встретиться и нищие, депрессивные и увечные. Если душа — это сад, то вы — садовник. Ваша задача — растить красивые крепкие деревья, вовремя убирать вредителей, проводить подкормку, лечить больные растения. И вот так постепенно формировать свой прекрасный сад убеждений.